Она наверняка пошутила. Гарри, вздрогнув, проснулся и обнаружил в изножье своей постели туго набитый чулок. Он надел очки, огляделся. Крошечное окно почти целиком залепило снегом. Перед окошком, вытянувшись в струнку, сидел Рон и разглядывал что-то очень похожее на толстую золотую цепочку. — Что это? — полюбопытствовал Гарри. — Подарок лаванды, — с отвращением ответил Рон. — Не думает же она в самом деле, что я нацеплю такую? Повнимательнее приглядевшись к подарку, Гарри расхохотался. С цепочки свисали большие золотые буквы, из которых складывались слова «Мой любимый». — Мило, — сказал он. — Классно. Тебе непременно надо будет надеть ее перед следующей встречей с Фредом и Джорджем. — Если ты скажешь им хоть слово, — пригрозил Рон, убирая цепочку с глаз долой под подушку. — Я... Будешь всю жизнь заикаться при разговорах со мной? — ухмыльнулся Гарри. — Брось, ты же знаешь, что не скажу. — Нет, ну как ей в голову пришло, что мне может понравиться такая штука? Потрясенно глядя в пространство, воскликнул Рон. — А ты попробуй напрячь память, — посоветовал Гарри. — Может, ты как-нибудь ненароком обмолвился, что хочешь показаться на люди со словами «мой любимый» на шее? — Да ладно тебе. — Не так уж много мы и разговаривали, — сказал Рон. — Мы все больше целовались, — подсказал Гарри. — Ну, в общем, да, — признал Рон. И, немного поколебавшись, спросил. — Что, Гермиона правда теперь с Маклагином встречается? — Не знаю, — ответил Гарри. У Слизнорта они появились вместе, но, по-моему, что-то у них не заладилось. Рон, немного повеселев, снова сунул руку в свой чулок с подарками. Среди подарков, полученных Гарри, оказались связанные миссис Уизли свитер с вышитым на груди большим золотым снитчем, здоровенная коробка из магазина всевозможные волшебные вредилки близнецов Уизли и слегка влажный, попахивающий плесенью сверток с наклейкой, на которой значилось «Хозяину от Кикимера». Гарри изумленно уставился на него. «Как по-твоему?» — спросил он Рона. «Скрывать его не опасно?» «Никакой опасности быть не может. Всю нашу почту по-прежнему проверяют в министерстве», — ответил Рон, хотя на сверток и сам он косился с подозрением. «А я не подумал подарить Кикимеру что-нибудь. Слушай, а домовым эльфам принято делать подарки на Рождество?» — спросил Гарри, осторожно ощупывая сверток. «Гермиона что-нибудь да подарила бы», — ответил Рон. «Давай все-таки сначала посмотрим, что там внутри, а уж потом ты начнешь терзаться муками совести». Миг спустя Гарри с громким криком соскочил со своей раскладушки. В свертке лежал большой клубок червей. «Замечательно», — сказал Рон и покатился со смеху. «Весьма продуманный подарок». «Все лучше, чем твое ожерелье», — заметил Гарри. И Рон тотчас утих. За рождественский стол все, кто был в доме, уселись в новых свитерах. Все, кроме Флёр, на которую миссис Уизли, по-видимому, тратить силы не пожелала. И самой миссис Уизли. Ее украшало прекрасное золотое колье и новехонькая темно-синяя шляпа волшебницы, посверкивавшая камушками, сильно напоминавшими звездообразные бриллиантики. «Это мне Фред с Джорджем подарили чудесно, правда?» «Видишь ли, мам?» — грациозно поведя рукой по воздуху, сказал Джордж. «Теперь, когда нам приходится собственноручно стирать носки, мы начинаем ценить тебя все больше и больше. Пастернака, Римус?» «Гарри, у тебя червяк в волосах!» — весело сообщила Джинни и, перегнувшись через стол, сняла с его головы часть кикимерова подарка. По шее Гарри побежали при этом мурашки, никакого отношения к червякам не имевшие. «Кошмар какой!» — театрально содрогнувшись, сказал Флёр. «Да, не правда ли?» — подхватил Рон. «Соуса, Флёр?» Спеша услужить ей, он с такой силой сдернул со стола соусник, что тот взвился в воздух. Билл взмахнул палочкой, и выплеснувшийся соус, помедлив в воздухе, смиренно вернулся на свое место. «Ты совершенно как это Тонкс!» — сказал Рону Флёр, закончив осыпать Билла благодарными поцелуями. «Она тоже вечно гоняет. Я приглашала к нам на сегодня голубушку Тонкс», сообщила миссис Уизли, с ненужной силой опуская на стол блюдо с морковью и одаряя Флёр свирепым взглядом. «Но она не появится. Ты с ней в последнее время не разговаривал, Римус?» — Нет, я вообще мало с кем виделся, — ответил Люпин. — Но ведь Тонкс есть у кого погостить, какие-нибудь родные, не так ли? — Хм, — произнесла миссис Уизли. — Может быть. На самом-то деле мне показалось, что девочка надумала провести это Рождество в одиночестве. Она смотрела на Люпина с досадой, словно в том, что невесткой ее станет Флёр, а не Тонкс, виноват был лишь он один. Гарри, глядя на Флёр, подносившую Биллу на своей вилке кусочек индейки, думал, что битва, которую ведет миссис Уизли, проиграна ею еще в самом начале. Этот разговор напомнил ему, что у него есть связанный с Тонкс вопрос, с которым лучше всего обратиться к Люпину. Он знал о патронусах все. — У Тонкс изменился патронус, — сказал Гарри. — Во всяком случае, по словам Снегга, я не знал, что такое бывает. Почему они вообще меняются? Люпин помолчал, жуя, и, проглатывая кусок индейки, потом неторопливо ответил. — Случается иногда сильное потрясение, всплеск чувств. Он такой крупный с виду. На четырех ногах, — начал Гарри. Но тут его поразила внезапная мысль, и он понизил голос. — Постойте, это не мог быть... — Артур! — воскликнула вдруг миссис Уизли. Она прижала к груди руки и уставилась в окно кухни. — Артур! Там Перси! — Что? Миссис Уизли огляделась вокруг. Все мгновенно повернулись к окну. Джинни встала, чтобы получше все разглядеть. Действительно, по заснеженному двору вышагивал Перси Уизли. Его очки в роговой оправе поблескивали на солнце. Впрочем, он был не один. — Артур, он с министром. И верно. По пятам за Перси шел, слегка прихрамывая, человек, которого Гарри видел в ежедневном пророке. Грива сидеющих волос, черный, припорошенный снегом плащ. Прежде чем кто бы то ни был успел произнести хоть слово, прежде чем мистер и миссис Уизли смогли обменяться ошеломленными взглядами, задняя дверь отворилась, и на пороге кухни возник Перси. Последовал миг мучительного молчания. Затем Перси натужно промолвил. — С Рождеством, матушка! — О, Перси! — выдохнула миссис Уизли и бросилась сыну на грудь. Руфус Скримджер замер в дверном проеме, опираясь на трость и с улыбкой наблюдая за трогательной сценой. — Прошу простить мне это вторжение, — сказал он, когда сияющая миссис Уизли, вытирая слезы, перевела взгляд на него. — Мы с Перси оказались неподалеку. Дела, знаете ли. И он не смог удержаться от того, чтобы заглянуть сюда, повидаться со всеми вами. Однако никакого желания поприветствовать остальных родственников Перси не проявлял. Он стоял, словно аршин, проглотив, и смотрел поверх голов всех присутствующих. Мистер Уизли, Фред и Джордж холодно уставились на него. — Прошу вас, министр, входите, садитесь, — залепетала миссис Уизли, поправляя шляпу. — Кусочек индейки или пудинга? — То есть я... — Нет-нет, дорогая Молли, спасибо, — сказал Скримджер. Гарри сразу догадался, что ее имя он выяснил у Перси перед тем, как войти в дом. Не хочу вам мешать. Да меня бы и не было здесь, если бы Перси так не жаждал увидеться с вами. — О, Перси! — со слезой в голосе произнесла миссис Уизли и потянулась к сыну с поцелуями. — Мы всего лишь на 5 минут, так что я, пожалуй, прогуляюсь по саду, чтобы не мешать вам и Перси. Нет-нет, угощать меня не надо. Ну-с, если кто-нибудь согласится показать мне этот очаровательный сад. А вон тот молодой человек, кажется, все уже съел. «Может быть, он со мной и пройдется?» Атмосфера за столом ощутимо изменилась. Все переводили взгляды со Скримджера на Гарри и обратно. Попытка Скримджера притвориться, будто он не узнал Гарри, никого, похоже, не обманула, как никто не счел совершенно естественным и то, что именно Гарри выпала честь сопровождать министра по саду. Тарелки Джинни, Фреда и Джорджа тоже были уже пусты. «Да, разумеется», — сказал Гарри в наступившей тишине. Он все прекрасно понял. Что бы ни рассказывал Скримджер о том, как они оказались неподалеку, да как Перси захотелось повидаться с семьей, истинная причина их появления состояла в том, что Скримджеру нужно было побеседовать с Гарри с глазу на глаз.